Глава 4, в которой я начинаю искать, но ничего не нахожу. Понедельник снова началась школа. Кажется, я не сказала, что учусь в 4 классе. Иногда мама отвозит меня на машине, а обратно мы едем на трамвае. Иногда я еду в школу с Максом, и обратно тоже. Иногда я ночую у папы, и меня отвозит он. Я бы хотела ездить сам, но мама считает, что я еще маленький. Кроме того, она боится, что если меня отпустить одного, я забуду в школе рюкзак, куртку, кроссовки и голову. Или уеду куда-нибудь не туда на трамвае. Или потеряюсь. В самом начале учебного года она все-таки разрешила мне вернуться самому. По ее словам, случился форс-мажор. А когда я спросил, что это значит, она махнула рукой и ушла говорить по телефону. Когда я вышла из школы, я понял, что забыл рюкзак. Пришлось идти обратно, а это лишние 10 минут. Когда я пришел на трамвайную остановку, то понял, что у меня сел телефон. Трамвая долго не было, но у меня не было телефона, и я не знал, сколько именно. Тогда я пошел к метро, а когда из него вышел, ненадолго завис в магазине комиксов. Около дома я увидел маму. Она стояла у подъезда с каким-то серым лицом и почему-то в тапочках. «Все в порядке?» — спросил я. «У меня к тебе тот же вопрос». «Ну, прости, у меня сел телефон, а потом не было трамвая, я пошел к метро, а потом ты меня доведешь до инфаркта или до преждевременных родов». Тогда я ее обнял. Мама, наконец, стала нормального цвета, и мы пошли домой. «А почему ты думаешь, что он не может ездить сам?» — спросил Макс, когда мама рассказала ему, как я чуть не пропал, хотя я никуда пропадать не собирался. «Максим, ну вот что ты говоришь? Ему всего 10». «Ну, во-первых, ему почти 11, извини, но 11 ему будет только через полгода. Во-вторых, лично я с 8 лет ходил в школу сам. И что? Я тоже, но тогда было совершенно другое время. А в-третьих, неправильно его от всего оберегать. Он отлично соображает, вполне способен сам добраться в школу и обратно. Я пойду заварю чай». Я давно заметил, что во всех сложных ситуациях взрослые предлагают заварить чай. Как будто чай как-то поможет решить все проблемы. Но в данном случае так оно и вышло. Мама наконец успокоилась и перестала думать о том, как я свалюсь под поезд, уеду на другой конец города или растворюсь в воздухе. Правда, потом она, как обычно, сказала мне идти делать уроки. «Можно я хотя бы немножко отдохну?» – поныл я и получил свой законный час. От Жан-Пьера не было писем, и я так и не знал, поговорил ли он с Франсуа. В общем, я понятия не имел, что буду делать. Но все-таки я взял планшет Макса, закрыл дверь, залез в кровать и открыл Google. Чтобы вести поиски, нужно правильно подобрать ключевые слова. Когда я искал Йохан, я потратил кучу времени на всякую ерунду, так что теперь точно смогу избежать ошибок. Я вбил «Ковна Гарсия». Результат номер 1. Французская теннисистка Каролин Гарсия. Я открыл ее страницу в Википедии. Сплошные турниры, победы, поражения. Я узнал, что родители Каролин, Луи Поль и Мари Люне, владеют собственным агентством недвижимости и что отец сопровождает ее на соревнованиях. Прям как мама меня в школу. Я закрыл страницу. Результат номер 2. Онлайн-база евреев Российской империи. Точно мимо. Результат номер 3. Райан Гарсия. Я прочитал, как чемпион мира в 4 весовых категориях Сауль Альварес ругает Райана за то, что он редко выходит на ринг, потому что именно ежедневная работа в зале и определяет успех боксера. Результат номер 4. Ками Гарсия, автор книг «Прекрасные разбитые сердца, прекрасные создания». Какое все это имеет отношение к предку Жан-Пьера? Никакого. Я хотел добавить поисковик 1813 год, но тут мама закричала из кухни, что мне действительно пора делать уроки. Кошка тоже закричала, но я так и не понял, что она хотела сказать.